Посмотрите там внимательнее. Поглядите». Стас и Климов спрыгнули с телеги, стремительно кинулись к входной двери. Климов завернул во двор, Стас вошел в помещение. Во дворе мирно жевали овес лошади. Стояло несколько подвод. Климов подошел поближе, вгляделся. Два огромных ваза, обтянутых брезентом, приткнулись у самых ворот. Лошади из них были выпряжены. Остальные подводы не привлекали внимания. На одной были навалены дрова, на другой — сено. Лошадей не было. Оглобли торчали вверх. У конюшни светились огоньки самокруток. Разговаривали мужики. Климов подошел к упакованным вазам, попробовал поднять брезент. Он был плотно затянут веревками. Но край брезента с треском поддался. Он пошарил рукой, нарвался на что-то мягкое. Перины, что ли? Приподнял повыше брезент. Верно, перины. На них спрессованно давила какая-то мануфактура. Он встал на колесо, пощупал вверху. Какие-то пальто, манто, накидки, костюмы. Купец переселяется, что ли? Он соскочил с колеса, еще раз прошелся по двору. Шараба на надутых шинах не было. Даже если он завезен в этот вот сарай, его было бы видно. Ничего там не стоит. В шагах в 15 лениво судачили мужские голоса. «Как королевна сидит, — говорил один, — а посмотришь, ни кожи, ни рожи. А добра-то, добра, — вторил ему другой. Я давеча брезент задрал, а там и сундуки, и чё только нет, и посуда, про слово царская. Лихая, скажу, баба, по нынешним временам да с таким богатством ночью разъезжать. А ты тех-то не видал?» У конюшни перешли на шепот. Нет, шарабана не было. Климов вышел из ворот. На дороге светлой шерстью выделялись лошади. От взошедшей луны силуэты сидевших на телеге были четко вырисованы в лунном сумраке. Стас был уже на подводе. «Что?» — спросил Клыч. «Никого не обнаружили?» «Шарабана нет», — сказал Климов. «Газу!» — крикнул Клыч. Совраски рванулись. Отдохнувшие лошади резко взяли с места. Огни приближались. «Сидит какая-то бабенка», — рассказывал Стас. «Хозяин перед ней расстилается, а из углов такие рыла смотрят, что дрожь берет. Как можно сейчас женщине одной ездить?» Вазы, обтянутые брезентом, барахло. Что-то смутно заворочилось в мозгу Климова. Он вспомнил пустую, как нутро гитары, избу Аграфены. Да разве они могли вывести все на шарабане? «А в городе мы его упустим!» — вдруг хлопнул по колену Клыч. «Прозевали гада!» «Стоп!» — скомандовал Климов и дернул за плечо возчика. «Да стой ты!» «Ошалел?» — повернулся к нему Клыч. «Товарищ начальник!» Климов чувствовал, что глазами своими он мог бы прожечь желательно взять эту женщину. «Ты что?» — Клыч пощупал его голову. «Береги, браток, здоровья. От таких переживаний рехнуться легко». «Трогать, что ли?» — спросил возница. «Возвращаемся!» — приказал Климов. «Товарищ начальник, мы их нагнали, они на постоялом, это их вазы!» И он, торопясь, рассказал, что обнаружил под брезентом. Клыч секунду раздумывал, потом приказал повертывать. Возчик уже не гнал лошадей. Они, не торопясь, катили по дороге.